739. А вы все же надейтесь и ждите, и им, идущим за вами, дайте надежду на то, чего хочет их сердце. Нельзя убивать сознание безнадежностью и беспросветностью будущего. Ваша надежда и ваша опора, а также опора их, учитель. Близость его, вводя в сферу притяжения его ауры, огни зажигает и радость дает, и далекое делает близким. И тогда будущее сияет всеми огнями, и легко на душе, и радость на сердце.